вместо предисловия. Начало. То да сё. Ничего, что я куру. Слово за слово. Название трех мемуарных книг известного кинорежиссера Сергея Соловьева, объединенных самим автором просто в записке конформиста. Слово автору. «Черная дыра вторая». И все-таки ни единого худого слова об этой самой экспериментальной студии Чухрая я не собираюсь сказать. Думаю, это вообще была одна из самых прекрасных студий, какие только тогда у нас существовали. Там я прочитал самые лучшие сценарии, которые вообще когда-нибудь мне доводилось читать. Я читал гениальный сценарий Георгия Данелия «Хаджи Мурат», я до сих пор его помню. Читал грандиозный сценарий Войновича «О детстве». Там делалось «Белое солнце пустыни» по сценарию Ежова и Ибрагимбеков. Делался «Белорусский вокзал» Трунина. Все это рождалось на моих глазах. Для меня эта студия была замечательной школой, но одновременно и трясинной ямой, в которую я все глубже увязал. Пойти к Рому мне было стыдно. Как объяснить ему, почему за все годы учения в его мастерской я не сделал ничего, кроме «Взгляните на лицо», да и то не сам снял. Мне казалось, что в этом мире я не нужен никому. Ну, разве что Катя, да и то, видно, не слишком. Если она где-то там актерствует, а я тут мыкаюсь и бедую. Во мне закипала обида, совершенно глупая, несправедливая, но оттого не менее горькая. В этом состоянии полного аута и отсутствия каких бы то ни было финансовых взаимоотношений с действительностью, все на той же Тверской я встретил своего товарища по ВГИКу, причем близкого товарища. Он бывал у меня дома и в Москве, и в Ленинграде, и маму мою знал. «Как живешь?» – приветливо спросил он меня. «Хреново. Вообще-то я редко кому говорил, что я живу хреново. Это случалось лишь в какие-то суперпериоды жизни, когда уже не хватало сил изобразить на лице даже видимость сносного положения дел. Но надо же что-то делать. А сам-то ты как живешь? Я неплохо живу. Я устроился на телевидение, в лид-драм-редакцию, лужу сценарии. Я просто завален работой. Кстати, тут он немного замялся. Я мог бы помочь тебе немного заработать, но с одним условием. При одних только словах о самой подобной возможности у меня на глазах выступили слезы признательности. Мне словно бы подарили мечту всех моих детских снов. К этому условию? Какая разница? Я согласен. Да нет, ты пойми, там условия деликатные. Ну, тебе придется поработать негром. В каком-то смысле негром. Ну, писать будешь ты, а фамилия будет стоять другая. Тебя как бы там и не было. Господи, да какая мне разница? У меня и время есть, и желание, я готов работать, и деньги мне позарез нужны. Их у меня нет и не предвидится, ты меня просто выручишь. Я был вполне искренен. Ну и хорошо, позвони ко мне вечером, я тебе через кого-нибудь перекину книжицу, а ты по ней только быстренько, недели за две, за три, давай сочини телевизионный спектакль. Но поработать придется напряженно. Да ты что, я, конечно, сделаю. 2-3 недели показались мне просто 2-3 годами. Все, считай, что мы договорились. Вместе с книжицей пришлю тебе аванс. И действительно, вечером прислал мне в конверте книжицу. Имени автора я не встречал ни раньше, ни позже, но с благодарностью на всю жизнь запомнил его. Георгий Томан. Это был военный детектив про каких-то смершевцев и каких-то фашистов. Кто-то кому-то сдал какие-то шифровки, кто-то их перехватил, кто-то кого-то убивал, кто-то кого-то допрашивал. Но главное, в конверте помимо книги лежала 100-рублевка с приколотым сверху листком, на котором было написано «Аванс». С невыразимой нежностью и ласковостью я читал эту повесть, которая мне не то что понравилась, она меня просто очаровала. Ни при каких других обстоятельствах, ни в какое другое время эту книгу я и в руки бы не взял. А тут я нашел в ней необыкновенную прелесть и изящество ходов. Отвыкший от какой-либо работы, уже не надеявшийся что-либо когда-либо написать за деньги, я достал самой лучшей, белейшей финской бумаги и с наивозможнейшей тщательностью принялся за работу. Ни над одним из своих прежних и последующих сценариев я не корпел с такой тщательностью и любовностью, как над этой халтурой. Всю скопившуюся во мне нерастраченную нежность и жажду творчества я излил на это сочинение. За неделю окончил его, отдал приятелю и вскоре же узнал от него, что произвел фурор в редакции. «Старик», — сказал он мне растроганно, — «очень благодарен. Для первого раза могу заплатить тебе за это 500 рублей. Сотня уже у тебя, вот еще 400. Спасибо тебе огромное. Ну что, будем работать дальше? Да хоть с утра до ночи». Я был счастлив. За удовольствие написать сценарий, да к тому же еще и двухсерийный, мне еще и деньги платили. Огорчения начались позже. Очень скоро я смог почувствовать, какова на самом деле судьба негра. Я встретил еще одного товарища, тоже работавшего на телевидении, похвастался ему своей необыкновенной удачей. Он вылупил на меня глаза. «Старик, тебя ж по-свински грабят». «Как это грабят?» «Такая работа стоит минимум 1500. Ну, понимаю, ты нанялся негром. Но хоть половину они могли бы тебе заплатить». Мне стало печально. Не то, что 400 рублей уменьшились в моих глазах или стали качеством хуже, они показались мне еще обиднее. Со мной вправду обошлись, как с негром. Через пару месяцев телевидение показало сочиненный мною спектакль. В нем играли отличные актеры, и в главной роли был Евгений Александрович Евстигнеев. Но когда дошло до титров, на душе опять стало по-негритянски черно. Я увидел, что работаю негром у своего приятеля. Если бы еще у кого-то, у какого-то злого, глупого человека, в дьявольских лапах которого оказался бы и я, и мой однокашник, все было бы в порядке вещей. А тут уж и вовсе тяжкое чувство охватило меня. Мне подумалось, пора начинать борьбу за свободу негритянского народа. Пора поднять голос протеста против расовой и всякой прочей несправедливости. Но сил бороться не было. Этим фактом я был раздавлен, просто размазан по асфальту. Во рту был тяжелый привкус, будто сосу медный пятак. Обида и безнадежность застили весь свет. Я тупо бродил по улицам, не зная, зачем и куда иду. Дома сидеть было невозможно, ходить по улицам бессмысленно, но я все же слонялся, меряя шагами кварталы вокруг Тверской. Свернув у Белорусского вокзала на Пресненский вал, у табачного киоска я вдруг лицом к лицу столкнулся с Михалычем Ромом. Второй раз в моей жизни он явился, чтобы повторить со мной историю Золушки. Сам я был не в силах ни позвонить, ни прийти к нему, мне было просто стыдно. Он так много возлагал на меня надежд, а я... Ну, может быть, миф о Золушке не такой уж миф, если тебе везет на хороших, порядочных людей. Я шел у Белорусского вокзала с очередным антрикотом за 33 копейки и горсткой лука. Надежд никаких у меня не было, что делать дальше – полный туман. Я уже чувствовал, что ходить на экспериментальную студию и укорять своим видом Леню Гуревича просто глупо. И он, и его коллеги хотели бы для меня что-то сделать, но не могли. Уже и Познера ушли со студии. И Огнев был в непонятном положении. До меня ли теперь? Чувство совершеннейшей катастрофы и конца всех планов, поначалу так много обещавших, не оставляло меня. И тут, пожалуйста, навстречу Михаил Ильич. Что он делал в тот день у Белорусского вокзала, ума не приложу. Но не имел он обыкновения ходить пешком. Ездил на машине, ее за ним присылали. Он сам мне говорил, что последние лет 15 не спускался в метро. А тут идет себе по улице. Может, он за сигаретами вышел, я не знаю. Как дела? Дела дерьмо. Почему дерьмо? Расскажи, что происходит. Тут же на улице я вкратце нарисовал ему картину своей творческой и общественной жизни. Он тяжело вздохнул. Да, узнаю, это Гриша. Ладно, не будем вдаваться в странности твоей судьбы. Просто нужно устроить тебя на работу. Ко мне в объединение нельзя, у меня там сейчас нехорошо. А это было тогда самое престижное объединение Мосфильма, где работали Шипитько, Климов, Райзман, Тарковский, Кончаловский. Ты позвони мне вечером, я тебе дам телефон одного очень хорошего, безукоризненно честного и безукоризненно интеллигентного человека. В устах Рома столь определенная характеристика была редкостью. Я с ним предварительно поговорю. Вечером я позвонил ему. Он продиктовал мне телефон второго Мосфильмовского объединения, велел спросить Льва Оскаровича Арнштама.